Шримад-Бхагавад-Гита, глава 10, великолепие Абсолюта. Текст 35. Брахмасама тадхатсамнам гаятри чхандасамахам масанам маргашишохам ритунам кусамакарахам. Брихатсама тадхасамам гаятри чхандасамахам масанам маргашишохам ритунам кусумакарахам. Перевод. Из гимнов я, Брихатсама, пропетый Господу Индри, в поэзии я мантра Гаятри, читаемая браманами ежедневно. Среди месяцев я ноябрь и декабрь. Из времен года я цветущая весна. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. Господь уже объяснил, что из вед сама веда наполнена прекрасными песнями, исполняемыми различными полубогами. Одна из этих песен называется Брихатсама. Она обладает изысканной мелодией и исполняется в полночь. В санскритской поэзии существуют определенные правила стихосложения. Ритм и размер выбираются не по прихоти, как в современной поэзии. Среди стихов, сложенных по этим правилам, мантра Гаятри, которую произносят достойные браманы, имеет наибольшее значение. Мантра Гаятри упоминается в Шримад Бхагаватам. Поскольку мантра Гаятри специально предназначена для поклонения и постижения Бога, она представляет Всевышнего Господа. Она предназначена для духовно развитых людей, и тот, кто с успехом читает ее, может вступить в трансцендентальный мир Господа. Для того, чтобы читать мантру Гаятри, человек прежде всего должен приобрести качество совершенной личности, качество добродетели, согласно законам материальной природы. Мантра Гаятри в ведической цивилизации очень важна и считается звуковой инкарнацией Брахмана. Она началась от Брахмы и передавалась от него по цепи парампаре. Ноябрь и декабрь считаются лучшими месяцами из всех, потому что в это время в Индии собирают урожай злаков, и люди счастливы и радостны. Ну и, конечно, весна, любимое всеми время года, так как весной не очень жарко и не очень холодно, а цветы и деревья расцветают и распускаются. Весной совершается много церемоний, посвященных играм и развлечениям Кришны, поэтому весна считается самым радостным из всех времен года, и она представляет Верховного Господа Кришны. Из гимнов я Брихатсама, пропетая Господом Индра. В поэзии я мантра Гаятри, читаемая браманами ежедневно. Среди месяцев я ноябрь и декабрь. Из времен года я цветущая весна. Омагьян кимирандасьян Гьянанджана шалакая чакшурунмилитам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантихам ванче калпата рубьяшча крипа синху бьяхевача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Будхая. Ранжана Свами Кинамина, Анахата Праясина, Прабхупада Сиятуштайи Санкиртана Правитартам, Ихаты Гуравин Маха, Ама Ум Вишну Падая Кришна Приштай Бутали, Шримати Бхакти Виданта Свами Кинамина, Намасте, Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешитарине. Итак, я выбрал этот стих из 10 главы «Совершенство Абсолюта», 35 стих, для того, чтобы сегодня немножко упомянуть о двух вещах, описанных в этом стихе. Первое положение – это двиджи, браманы. Браманы. И говорится, что каждый человек, независимо, мужчина это или женщина, должен стать браманом. Каждый. Веды говорят о том, что каждый должен стать браманом. Хотя мы можем читать в ведической литературе, что есть браманы, кшатрии, вайши, шудры, то есть рабочий класс, торговцы, бизнесмены, воины, руководители и браманы, ученые, священники. Однако Кришна говорит, что все должны стать браманами, независимо от своей варны. Итак, брамана – это положение очень необычное. Это человек, который осознал свою духовную сущность. Ария. Ария. То есть человек, который знает, в чем смысл и цель пребывания его в человеческом теле. И говорится, человек должен стать двиджей. То есть начать повторять гайтри мантру. Движий человек становится, движий это значит получить второе рождение. Каждый, независимо, мужчина или женщина, какой кармы, какие у нас мозги, это не имеет никакого значения. Каждый может стать движий. И Кришна говорит, каждый должен стать, не только может, каждый должен, это обязанность человека, стать движий, получить посвящение. Движа или брамана дикшу. Еще называют, получить гаятри в правое ухо один на один от духовного учителя, который принадлежит к цепи ученической преемственности в одной из четырех существующих в нашей Вселенной сампрадай. Во Вселенной существует всего четыре сампрадай. Сампрадая означает чистый, ничем не оскверненный источник знания. Сампрадая чистый, ничем не оскверненный источник знания. На сегодняшний день мы с вами не найдем практически ни одного учения. Практически, теоретически все претендуют на чистоту своего учения. Но практически мы не найдем практически ничего. Если нету сампрадаи. Что такое сампрадая? Цепь учителей, идущая с основания. С основания. В христианстве, если кто-то изучал эти вопросы, вы можете увидеть, что сам Христос не написал ни одной книги. Апостолы не написали также ни одной книги. Это факт, который, может быть, кому-то не нравится, но это факт. И потом пошло от Луки, от Матфея. Эти книги переписывались. Павел, который никогда не видел Христа, и никогда даже не общался с его последователями, пишет свои комментарии на деятельность Христа. Появляется Библия. Эта Библия сгорает. Единственный экземпляр Библии сгорает. И через 70 лет по памяти записывается совершенно другой личностью. Потом сгорают и эти. И опять по памяти восстанавливается следующее. И так далее, и так далее. И на сегодняшний день мы видим всевозможные разновидности Библии. Видим противоречия разные и так далее. Протестанты, лютеране, адвентисты, православные. Еще не просто православные, а разного толка православия. Русское православие есть. Есть совершенно другое православие. И так далее. И каждый претендует на чистоту. На сегодняшний день мы видим новое движение, так называемое новое движение, люди говорят. Международное общество сознания Кришны, секта. Секта это означает секта, то, что откололось. Если вы заглянете в словарь, вы увидите, секта это означает то, что откололось. И все люди думают, что это новое движение. Почему? Потому что все в России не образованы в этом отношении. В каком отношении? В отношении религии. В отношении писаний. Все не имеют ни малейшего представления. Ни индологи, ни буддологи, ни санскритологи. Поэтому они говорят, что ария – это племена кочевников, которые завоевали некогда Индию. Племена кочевников. Ария, рита, состоит из двух таких сочетаний. Ри или рита. На санскрите это глагол, который означает действие. Действующий по определенным законам. Кем определены эти законы? Шастрами, то есть ведами. Ария – это означает тот, кто следует строго законам Бога. И никакое это не переводится «скотовод», как это учат в университетах или в институтах. Итак, мы видим, что даже санскрит не поддается ученым. Ученые не могут перевести Махабхарату правильно. Если вы прочитаете Махабхарату, которую перевели ученые, и прочитаете Махабхарату, которая на самом деле, вы увидите полное разногласие. Они не знают, как правильно перевести слово. И вот здесь я прочитал в комментарии, что поэзия санскрита – это не такая простая штука, когда вы просто переводите слово на свое усмотрение. Вы должны знать точно, в каком контексте, в каком значении, в сочетании с какими словами, в какой динамике происходит звук, и что он непосредственно обозначает, в чьих устах. Есть в Бхагавадгите слова, где Арджуна говорит: «Кришна, ты привел меня сюда». И слово «Кришна», мы думаем, он обращается к Кришне. Но слово «Кришна» в устах Арджуны переводилось совершенно по-другому. Когда он говорил: «Кришна, ты привел меня сюда», это означает, Кришна слово «привлек». Он его назвал просто «привлекающий». «Ты притащил сюда меня, ты привлек меня». Кришна, он не имел в виду Бога. Слово «Кришна» также означает «черный». И шудр, всех шудр в ведической культуре также называли шудра, потому что цвет кожи у шудр был всегда темный. Все шудры были темные такие. Если вы кто-нибудь видели, были в Индии, можно было видеть, как люди разные есть. Есть очень белые люди, такие лица вот как у нас, очень белые. Даже никогда не загорают, загар к ним брахманические семьи. Есть такие с красноватым оттенком, это кшатрийские семьи. Такие коричневатые, это вайши, и темные такие, почти такие негроидные, это шудры. Даже цвет кожи отличается. Даже группа крови соответствует определенным родовым уровням. Группа крови. Поэтому есть аристократические группы крови. Даже кровь, видите, как тело наше устроено. Итак, каждый, независимо от тела, черное оно, красное, белое, какое-то еще, какая нация, какой пол, где мы родились, может стать двиджей, получить посвящение у духовного учителя, брахманическое посвящение. Истинным посвящением не является дикша. Первое, когда человеку духовный учитель дает духовное имя после определенных занятий с ним, дает духовное имя и дает ему четки начитанные. Это называется дикша, это начало пути к посвящению, к истинному посвящению. А истинным посвящением-то посвященными являются только браманы. То есть те, кто получили священный шнур. Женщины священный шнур не получают. Женщины получают так же, как и мужчины, мантру Гаятри. Один на один с духовным учителем в правое ухо. Духовный учитель тихонько говорит, мистический процесс. Говорится, если вы просто прочитали в книжке любую мантру, даже буддисты это знают. Если вы любую мантру читаете из книжки, или вы слышали от Феди, от Дуньки, от Кольки, от Васьки, или вы слышали как по телевизору «Ом мани падме хум», она не работает, потому что мантра должна быть получена только от человека, принявшего саньяс. Принявший отреченный образ жизни, или тот человек, который стал гуру, то есть посвящен как духовный учитель и принадлежит к авторитетной сампрадае, то есть ученической преемственности. Вы можете получить мантру. Только тогда эта мантра начинает работать. Многие повторяют сейчас разные мантры, но, говорится, все эти мантры действуют лишь на уровне материальной энергии. Любой звук ОМ, все молитвы, которые все они имеют материальную природу, потому что не получены лично по цепи духовных учителей. По цепи духовных учителей идет уже не материальная энергия, а какая? Духовная. Духовная энергия. И поэтому люди не понимают этих тонкостей, эти экстрасенсы, биолокаторы, эти все. Они ничего не знают, что есть духовная энергия, и духовную энергию вы не получаете от экстрасенса. Вы можете ее получить только от духовного учителя, который принял отреченный образ жизни. Он сам является браманом и дал обет отречения от мира. Прошел все ступени Бахудака, Бахучака, Правриджикачария и Парамахамса. Еще саньяс, там очень много ступеней в саньясе. Саньяс первые 10 лет должен жить только на пожертвования и не иметь учеников. Называется Бахудака. Он должен жить только на пожертвования, кушать только то, что он собрал сам. Никаких учеников, никто ему деньги не дает. Он выходит на улицу, ходит, просит. И он гуру, саньяси. У него может быть 5 высших образований, он может быть академиком, членом-корреспондентом или кем угодно. Он может быть из богатой аристократической семьи был, но если он стал гуру, он и сопринял саньясу, он просит пожертвования, много лет живет на пожертвования и глубоко проникает в тайны звуков, звуков Писания. Потом Бахучака, Бахудака это был, Бахучака. Это тоже новый уровень, новая ступень, когда духовный учитель начинает что делать? Совершать тапаси. Совершать тапаси. Тут он только живет за счет того, что сам лично собрал, а не то, что ему дал, ученики принесли. Он начинает совершать тапаси на втором уровне. Какие? Голодает, едет в какие-то святые места, изучает парикрамы наизусть, знает, где кто был, какие события. Это происходит еще несколько лет. Так он поднимается до ступени Правраджакачария, странствующий гуру. Вот если вы видели, сюда приезжали вот духовные учителя, они как раз находятся на ступени Правраджакачария, когда они ездят по всему миру и имеют право принимать учеников. В любой стране, в любой нации, в любом народе, в любой области. Они принимают учеников. Правраджакачария. Это саньяси. Но мы говорим, что все эти саньяси, они браманы. Они браманы. Но у брамана есть высшая ступень. Это саньяс. Саньясы состоит из 4 этих уровней и так далее. Итак, здесь все, кто собрался, какое-то представление имеют о духовной жизни. Но мало кто знает, что все вы должны стать двиджами. И мало кто к этому стремится. Поэтому мы видим, мужчины иногда получают брахманическое посвящение. Это достаточно тяжелый труд над собой, потому что работать приходится, над своим ложным эго. Все мы эгоистичны, все мы всегда все знаем. Но говорится, ученик должен быть смиренным и служить. Смиренным и служить. Итак, мало кто стремится стать браманом, то есть получить истинное посвящение. Все остальные не посвященные. И где Кришна говорит в Бхагавад-гите, из всех видов жертвоприношений я джапа. Так вот, джапа – это гайтри-мантра. Это не та джапа, которую повторяют Харе Кришна, Харе Кришна. Это гайтри-мантра. И она описывается. Ом пур бхуак свах так савитур вариньям барго гвасья димахи дио йо на прачодая. 70 стихов. Гаятри состоит из 70. Вы 70 раз повторяете стихи. 7 стихов по 10 раз вы повторяете в уме. Нельзя ничего шептать, нельзя ничего говорить. Вы наматываете шнур. Или женщины просто без шнура. Нужно обязательно руку засунуть под одежду, чтобы рука не была. Никто не должен видеть, как вы передвигаете пальцы по этим каналам всем, по которым бегут все нужные энергии. Никто не должен видеть. Прикрываются рукой еще, когда вы зажимаете запястье, перекрываются определенные потоки, меридианы. Энергия по-другому начинает распределяться. Если рука не перекрыта, женщина обычно перекрывает, потому что у них шнура нету. Шнур. Это, их левая рука как шнур становится. Они повторяют Гаятри мантру. И Гаятри мантра должна четко произноситься в уме. Манаса мантра называется. Без использования речевого аппарата. Очень сложно, очень трудно. Каждую фразу вы должны знать перевод. Все, смысл всего. И вы начинаете повторять Гаятри мантра. И говорится, тот, кто каждый день повторяет Гаятри мантру, ему обеспечено освобождение. И повторение Гаятри мантры приравнивается к большому киртану. Он может вообще сидеть, повторять Гаятри, и это означает, он совершил паломничество по всем местам святым, он посетил все божества основные, поклонился всем божествам, он принял тапаси и аскезы. Вот что такое Гаятри мантра. Вы можете даже в храм не ходить, сидеть, Гаятри повторять. Три раза в день. Три раза в день в мухурты. Самые благоприятные места. Итак, ум человека начинает фиксироваться. Этот звук мантры внутри человека, в уме, а ум в сердце, он начинает очень бурное очищение. Человек начинает очищаться. Мы очень греховный век Кали. Мы пытаемся выставить себя как хорошие люди, но в сердце у нас очень много проблем. Мы все хотим быть лучше в глазах окружающих, но на самом деле мы негодяи. Каждый это знает, не каждый признается в этом, но каждый негодяй. Век Кали говорится, Калауста Шудра Самбава, Раджаса Тамубаба. Век Кали все рождаются шудрами и становятся слугами своих животов и гениталий. Все. Они не слуги Бога, не чьи-то слуги, не слуги общества. Они просто ловко манипулируют. Это описывается в шастрах, что в Веккале они ловко манипулируют патриотизмом граждан, национализмом и религиозностью. Ловко манипулируют. Но на самом деле все они раджаса тамобва. Все для них господин живот и господин гениталий. Все только туда уходит. И иногда, чтобы оправдать себя, то есть быть в своих глазах более продвинутым, люди кричат о благе народа, обо всем, но беспокоятся лишь о своем благе и о благе своих близких. А кто такие близкие? Это результаты сексуальной жизни. Родственники, так называемые. Род. Все эти родственники – это результат какой жизни? Половой. Половой жизни, результат половой жизни. Один раз к Шриле Прабхупаде пришел ученик, и он привел с собой всю семью и сказал, вот это моя жена, вот это мой старший сын, вот это вот мой средний сын, вот это вот моя дочка, вот это вот моя еще одна дочка, вот это еще мой совсем маленький сын, а вот моя теща, а это вот сестра тещи. Прабхупада с каждым кланялся. Потом, когда они вышли, он сказал, фу. Он познакомил меня с продуктами своей сексуальной жизни. Мы не замечаем этого. Итак, это первый вопрос, который я хотел вам сегодня рассказать. И Господь Чайтанья Махапрабху, то есть инкарнация Кришны в век Кали, дал наставление. Каждый должен стать гуру, то есть каждый должен стать браманом. Каждый. Неважно, женщина или мужчина. Все должны получить двиджу. Истинное посвящение у истинного духовного учителя и стать арьян. Арьян, вайшнавами. И вторая тема, которую я хотел бы сегодня затронуть, это месяц. Завтра очень удивительное событие. Завтра Экадыши. Экадыши месяца Картика. Последний Экадыши месяца Картика. Этот Экадыши очень необычный. 5 дней поста. Называется Панча Пхишма Экадыш. 5 дней, которые дал лично Господь Пхишме. Для того, чтобы он смог очиститься от всех грехов, которые он совершил. За все свое время пребывания в этом теле. И завтра начинается этот Экадыши. И 5 последующих дней надо на себя накладывать тапаси в соответствии с Писанием. Если вы в этот раз, месяц Картика, который начался 2 ноября, Вы мало посещали храм, почти, ну, многие. Вы не повторяли гаятри. Тот, кто повторяет гаятри, он уже посещает храм. Даже сидя дома. Но другие не повторяют. Поднимите руку, кто повторяет мантру гаятри? И я не вижу, что вы в храме были каждый день. Чтобы вы поклонялись Дамодаре. Месяц Картика, посмотрите, мусульмане, Рамадан, или Рамазан его еще называют, Рама. Они знают, есть в описании о великих играх Аллаха. И это удивительный месяц. Это не шутка, это не параллель какая-то. Это они справляют Картику. Просто она называется по-другому. Почему? Потому что мусульмане поклоняются Шиве, Шивалингам. Он установлен в всех святых местах, где мусульмане поклоняются. Они поклоняются Шивалингам. И Господь Шива рассказывает своему сыну Картикее. Картикея, он бог войны. Бог войны. Шестиликий Картикея. И он рассказывает ему о месяце Картика, о Рамазане. Он рассказывает удивительные вещи, что это ноябрь и декабрь. Это вот ноябрь, и он чуть-чуть захватывает немножечко декабрь. Во Вселенной это самое удивительное время. Прабхупада здесь все зашифровал. Потому что в Индии собирают урожай. Нам какой урожай? В Индии собирают урожай. Почему мы-то тут при чем? Они там урожай веселые, они сейчас все веселые. Нам хорошо, нет от этого? Прабхупада очень много закрывает в своих комментариях для того, чтобы кто-то изучал эти комментарии. И я вот вам сейчас расшифрую, что там за урожаи такие. И почему все радостные. Итак, со 2 ноября по 30 ноября, месяц Картика. И там еще несколько есть дней, но это не для всех. Итак. Прасанга алекьяте трайва Шримад Бхагаватам алье Дипаданасья махатмьям Картикиянга тадвина. Предлагаю, это Хари Бхакти Виласа. Хари Бхакти Вилас – это очень знаменитое произведение шастра. Шастра – значит священное писание. Что же пишется? Предлагая лампаду ноги, именно ноги, Верховному Господу в храме в месяц Картика, человек получает благо, которое невозможно перечесть и описать. Именно в храме, не дома, нигде, в храме. Лампаду на ки. Следующее. В Падма-пуране, Уттаракаканда, в разделе, посвященном славе месяца Картика, утверждается, что Господь Шри Кешава, Кришна, очень доволен проведением достойных торжеств. Вот видите, мы сейчас яги делаем. Это достойное торжество. Тот, кто принимает омовение во всех местах паломничества этой вселенной, совершает всевозможные виды благотворительности, раздает в виде пожертвований бесконечное количество коров, совершает все виды жертвоприношений деньгами, или живет в Пуркаракшетре, или Курукшетре, или даже живет в покрытых снегом Гималаях, или живет в Мадхуракшетре, или живет в Варанасакшетре, или живет в Шукаракшетре, совершает все формы аскез, такой человек не доставляет Господу такого удовольствия, как тот, кто соблюдает пост в месяц Картика, октябрь-ноябрь. Мы вот сейчас про этот пост потом говорим. Когда сын Господа Шивы, Картикея, спросил своего отца о 4 югах, Господь Шива ответил: в Сатья-югу доминируют качества брахманов, в Трета-югу преобладают качества кшатриев, в Двапара-югу преобладают качества вайш, а в Каль-югу доминируют шудры. Неверующие люди, чьи сердца загрязнены, грешники, атеисты, чей ум неустойчив, и спорщики, эти 5 типов людей не могут получить результатов посещения мест паломничество. В месяц Картика нужно вставать рано утром и принимать омовение, и тогда можно освободиться от всех грехов. Один месяц мыться. О шестиликий Картикея, есть четыре типа омовения. Один – воздухом, другой – водой, третий – мантрой и четвертый – ранним утром. Любой человек может очиститься от грехов, принимая омовение рано утром. Месяц Картика называют месяцем вайшнавов и лучшим из всех 33 миллионов полубогов. Особенно в Кали-Югу живут во Вриндаване эти полубоги. О счастливейший! Тот, кто приходит на трансцендентальную землю Вриндавана и рано утром совершает омовение в Ямуне, полностью очищается. Тот, кто принимает обет соблюдать пост Картика, не должен есть то, что едят другие. Человек, который перестает есть в домах других людей, получает результаты соблюдения поста Чандраяна. Это очень суровый пост Чандраяна. Там практически 7 дней даже воду не пьют. 7 дней. Так вот, человек, который в этот месяц, кроме как у себя дома, не вкушает нигде, ни в каких кафушках, ни у мамы, у бабушки, там, у друзей, он получает результаты этого поста. Если в этот месяц он ест только дома и не ест ничего у других людей, он получает результаты Чандраяна. А результатом Чандраяна является, что человек освобождается от всех грехов, даже греха убийства священника, брамана. Это очень серьезный грех. Итак, нельзя использовать масло и протирание в течение месяца Картика. Всевозможные одеколоны, там, духи и так далее. Нельзя есть мед. Нельзя есть из посуды, сделанной из колокольного металла. Не стоит есть зерна низшего класса. Тот, кто ест мясо в месяц Картика, станет демоном в следующей жизни. Тот, кто не соблюдает правил, предписанных для месяца Картика, рождается червем в испражнениях в течение 6000 лет. Освободившись из вышеупомянутых двух форм, затем он рождается свиньей в деревне и питается испражнениями. Поэтому следует быть разборчивым в питании во время месяца Картика. Тот, кто правильно исполняет правила для месяца Картика, достигает освобождения и получает такое же тело, как у Господа Вишну, Вишнурупа. Так как нет такого великого месяца, как месяц Картика во всей Вселенной, который очень дорог Господу Кешаве. И говорится, что нет писаний, равных ведам, нет места, которое очищается так же, как Ганга, нет лучшей привычки, чем привычка говорить правду. Нет лучшей юги, чем сатья-юга. Нет органа чувств, приносящего большее наслаждение, чем язык. И нет большего счастья, чем занятие благотворительностью. Нет лучшего друга для души, чем следование правилам религии и предписаниям священных писаний. Нет лучшего способа заглянуть в будущее, чем астрологические вычисления. Если человек не постится в месяц Картика, который очень дорог Господу Дамодаре, он падает в своей человеческой деятельности и опускается до низших видов жизни. Поскольку месяц Картика лучший из всех, он всегда дорог вайшнавам. Каждый, кто зажигает лампаду или помогает другим зажигать лампаду в месяц Картика, достигает того же результата, что и за жертвоприношение раджа-суя и жертвоприношение коня. Это самые огромные жертвоприношения. Раджа-суя – самые сложные жертвоприношения всех существующих. И жертвоприношение коня, ашваметха-яги. Это те, кто ведические цари они бы делали. Сейчас никто не может этого совершать. Так вот, тот, кто предлагает лампадку, Дамодаре. Сейчас есть Дамодара? Нету? Здесь нет. Лампадку предлагает, то получает такое же благо, как от раджа-суи или от ашваметха-яги. Тот, кто не принимает омовение в священной реке или не слушает повествования о Господе Вишну от вайшнава или не приходит увидеть его, теряет все свои заслуги за миллионы лет. Тот, кто следует правилам месяца Макха, декабрь, в Праяге или в месяц Картика, октябрь-ноябрь, в Пушкаре, освобождается от всех грехов. Люди, которые родились в век Кали, прославлены, так как в этот век можно получить освобождение, просто повторяя святое имя Господа в форме Хари Кришна Махамантра. Еще можно сказать «Сын мой», — сказал Господь Шива. Повторяя святые имена Господа и принимая остатки его пищи просадом, можно освободиться от бесконечного количества грехов. Кто не поклоняется правильно Господу Шри Кришне в месяц Картика, к тому Лакшми, богиня процветания, не придет в его дом в течение миллиона рождений. Его называют негодяем, бесхарактерным человеком, высокомерным, падшим. В Кали-югу это тот, кто не поклоняется Господу Хари с предложением ему преданности, с цветами лотоса в месяц Картика. Тот, кто предлагает Всевышнему Господу цветы лотоса в месяц Картика, освобождается от всех грехов. О лучший из мудрецов Нарада Муни! Любой, кто поклоняется Господу Шри Кришне с листьями туласи в месяц Картика, за каждый предложенный листок он получает такое же благо, как если бы он рисковал всем и самой жизнью ради Господа. Тот, кто предлагает листья туласи с сандаловой пасты, освобождается от всех грехов, совершенных за тысячу жизней. Тот, кто носит на шее гирлянду, предложенную Господу Кришне, или на правом ухе, того не коснется Кали-юга, и он не подвержен никаким болезням. Тот, кто разбрызгивает воду, предложенную Господу Шри Хари, в раковине, и носит на шее гирлянду, предложенную Господу Шри Хари, или пьет воду, которая омывали его стопы, наносит на лоб сандаловую пасту или тилаку, предложенную ему, или вдыхает аромат благовоний, предложенных Господу, освобождается от греха убийства брамана. В месяц Картика нужно поклоняться Господу Дамодаре и ежедневно возносить молитву Дамодараштаку, которая была произнесена мудрецом Сатьявратой и которая доставляет удовольствие Господу Дамодаре. 26 ноября, завтра, 2001 года, будет Экадаши, который называется Прабходини Экадаши или Панча Пхишма Экадаши. Соблюдая пост на Прабходини Экадаши, посмотрите в книжке правила соблюдения, какие есть правила, в месяц Картика нужно поститься последние 5 дней месяца Картика. Вот завтра начинаются последние 5 дней. Нужно поститься последние 5 дней месяца Картика, которые называются Пхишма Панчака Экадаши. Господь Шива сказал, что сам Верховный Господь дал Пхишмадеве эти 5 дней поста. И поскольку Васудева дал их Пхишме, они называются 5 дней Пхишмы. Эти 5 дней светлой половины месяца Картика соблюдали раньше Васиштха, Пхригу, Гарга и другие в Сатья-югу. Амбариши Махараджа в Трету-югу соблюдал этот пост и оставил все свои царские наслаждения. Целомудренные браманы соблюдали этот пост, повторяя джапу и совершая жертвоприношения в соответствии с правилами и предписаниями шастр. Кшатрии и вайши следовали праведности, чистоте и так далее. Этот пятидневный пост трудно соблюдать лицемерам и несерьезным людям. Тот, кто соблюдает этот пост, соблюдает таким образом все виды постов, так как его соблюдали, и так, как его соблюдает этот пост. Достойны все они награды и освобождения от величайших грехов. Поэтому всем нужно постараться поститься в эти 5 дней Пхишмадевы. Господь Шива продолжал, приняв омовение рано утром в месяц Картика в реке или водопаде, или в любом водоеме, в зависимости от возможности, нужно начать этот пятидневный пост. Этот пост начинается в день Экадаши и кончается в Пурниму, в полнолуние. Нужно принять омовение тихо, не разговаривая, надеть чистую одежду и вспомнить Пхишмадеву. Первая песня. Шримад Бхагаватам описывается. В первый из этих 5 дней постящийся должен поклоняться лотосным стопам Господа Хари, цветами лотоса или так далее. На второй день нужно поклоняться Господу листьями дерева билва или туласи. На третий день он должен поклоняться Господу цветами малати с преданностью. На четвертый день нужно поклоняться Господу, предлагая ему сладкий рис. На пятый день он должен предложить Господу йогурт. На пятый день нужно принять должным образом омовение и поклоняться Господу. Нужно прекратить есть мясо и дал, и заниматься сексом, и прочей греховной деятельностью, и принимать только овощи и фрукты, и поклоняться Господу Кришне. Лучше всего питаться только фруктами. Если необходимо есть, нужно делать это только вечером. Вы помните, да, всегда говорят, тут мусульмане в Рамазан весь день не едят, потом на ночь. Они очень авторитетно делают. Итак, если необходимо есть, нужно делать это только вечером, после заката солнца. Женщина также может соблюдать этот пост по совету дважды рожденного. Не по совету мужа, по совету дважды рожденного. А если этот пост соблюдает вдова, она сможет достичь освобождения и счастья. Соблюдая этот пятидневный пост, можно исполнить все свои материальные желания и взять под контроль все свои чувства. Следует соблюдать этот пост Картика. В одном из самых благоприятных мест паломничества. Тот, кто соблюдает этот пост Картика, достигает результатов всех постов за целый год. Вот как хорошо. Для каждого, кто постится эти пять дней, включая день Экадыши, закрыт путь на низшие планеты. Но чтобы получить благоприятные результаты от Господа Шри Вишну, он должен быть уверен в том, что в течение этих пяти дней он не ел никаких зерен. Все труднодостижимое благо достигается теми, кто постится эти пять дней. Сута Госвами продолжал. Я поведал вам об этом пятидневном посте в соответствии с Писаниями. Эти посты сокровенны для полубогов, и те, кто их соблюдают, заслуживают освобождения. Если кто-то слушает то, что я, Сута Госвами, сказал, если кто-то постится эти пять дней, то даже если он занимался сексом с женой, с которой ему нельзя было им заниматься, с сестрой, с дочерью, с женой брата, матерью, племянницей и так далее, он освобождается от этих грехов. Он даже освобождается от греха продажи дочери. Тот, кто внимательно слушает это повествование, также достигает освобождения. Я повторяю вам истину о том, что нужно соблюдать этот пост тайно и непрерывно. Господь Шива сказал Сканде, Картикее, что такая личность с точностью достигает освобождения. Хари Кришна. Спасибо большое. Шри Прабхупада Ки Джай. Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай. Гоура Праминанда Хари Хари Бхава. Спасибо большое. Сейчас, я думаю, мы приступим, да? Киртана.